30. Я выключил игру и положил телефон на тумбочку. Все, что я узнал о Херобрине, говорило, что он злой. Но тот, что был в игре, был довольно хорошим. И все же... Он разрушил дом Феликса в Майнкрафте и убил его животных. Что, если он проникнет в наш мир и сделает что-то подобное? Я покачал головой. Я не могу так рисковать. Теперь я знаю, что игрушка была марионетка Херобрина, и я должен избавиться от нее. Мне нужно обыскать весь дом и избавиться от всех странных символов в комнатах. Я подождал еще несколько минут, прежде чем выйти в коридор. Тихонько подкрался к двери спальни Лили и приложил ухо к двери. В комнате было тихо. Отлично. Я открыл дверь. К счастью, наши родители не разрешали нам запирать двери. И заглянул внутрь. Было трудно разглядеть, но Лили крепко спала на кровати. Мистер Хоббс лежал рядом с ней. Стиви пропал. Я услышал тихие шаги вниз по лестнице. Я с трудом сглотнул, прежде чем направиться к лестнице. Игрушка уже скрылась из виду. Я смотрел на лестницу и ждал, что она выпрыгнет. Но этого не произошло. Я медленно спустился по ступенькам на первый этаж и услышал тихие шаги. Они доносились с кухни. Дверь на кухню была приоткрыта, и я заглянул внутрь. Марионетка Херобрина стояла на кухонном гарнитуре, доставая из шкафа большую банку с солью. Она двинулась по столешнице в угол, где были разделочные доски. Некоторые разделочные доски были настолько большими, что за ними ничего нельзя было разглядеть. Значит, она пытается насыпать символ солью в таком месте, которое никто не заметит. Я на цыпочках прокрался на кухню и тихонько открыл шкафчик, где лежали пакеты для мусора. Нужно было действовать быстро. Когда открыл пакет, игрушка меня услышала. Не сводя глаз с игрушки, я медленно вытащил пакет для мусора из коробки. На кухне было тихо, только игрушка высыпала соль на стол. Я медленно пересек кухню. Нужно просто открыть пакет и поймать игрушку. Я завяжу пакет и выброшу его в мусорный бак на улице, как нечего делать. Несколько долгих минут спустя я уже стоял перед гарнитуром, где игрушка рассыпала соль за разделочные доски. Она так была поглощена процессом, что не заметила меня. Вот и все. 3, 2, 1. Я быстро открыл пакет. Игрушка завертелась на месте, испугавшись шума пластика. Она уронила банку с солью и бросилась через гарнитур, пытаясь убежать. «Попался!» — закричал я и стал запихивать игрушку в пластиковый пакет. Она извивалась в мешке, но мне удалось его завязать. К счастью, игрушка была сделана из мягкого материала, так что никак не могла разорвать пластик. Я выбежал на кухню, выбросил пакет в мусорное ведро, игрушка все еще извивалась, и вернулся на кухню, чтобы прибраться. Я не хотел, чтобы мои родители подумали, что происходило что-то подозрительное. Я прибрался, расставил все по местам, вернулся в свою комнату и лег спать. Я сделал это. Я избавился от марионетки Херобрина. Наконец-то все было кончено. По крайней мере, я так думал.